«А я откуда?» О родословной Наташе уже было сказано. Но вопрос о происхождении имеет еще одно измерение, нематериальное. Здесь рассматривается уже не кровное родство, а иного рода генетика, вера, идеалы, духовные корни. Словом, материи высокие. И высокие ноты просто сами собой напрашиваются. Но пафос снимает сама Наташа. В 1959 году, еще в самом начале стихотворчества, она пишет еще довольно робкое стихотворение, но уже пророческое. «Когда смолкают короли, пред занавес выходит шут. Он вертит пестрой головой, и он умнее всех. Когда смолкают короли, суфлер тетрадку закрывает, где их священный бред дословно занесен заранее, пред занавес выходит шут, и он умнее всех, и вы хохочете ужасно, чтоб заглушить его. Давно умолкли короли, и за кулисами короны картонные на полочках лежат, и шут пошел к себе домой. Он вертит пестрой головой, и он умнее всех». А в 1965 году Наташа пишет стихотворение, которое можно назвать программным. «Почти случайный шут занимает свое важное место, и шутовство автора – не кривлянье и не подделка, не желание рассмешить честную компанию, а высокое предназначение, собственное видение добра и зла, входящее в конфликт с мировоззрением большинства». Шут всегда переворачивает привычную иерархию, вызывает резкую реакцию, шок, смех. А я откуда? Из анекдота, из водевиля, из мелодрамы. И я не некто, и я не кто-то, ни из машины, ни из программы, ни из модели. Я из трамвая, из подворотни, из-под забора. И прорастите вы все травою, весь этот мир, не моя забота. А я откуда? Из анекдота. А ты откуда? Из анекдота. А все откуда? А все оттуда. Из анекдота. Из анекдота. Таким образом, все оказалось расставлено по своим местам. Небожители занимают положенный им Олимп, увертливые совписы заседают на Поварской в Союзе советских писателей, а Наташа занимает вольное, самою ею выбранное, пространство анекдота, почти фольклора, принимает роль шута-скомороха. «Ты, Боже, Сыне Человечий, коли решил на эти плечи ярмо с бубенчиком надеть, не отпусти меня свободной, не попусти в ночи холодной душе моей заледенеть». И логика здесь безупречна. Скоморох попадает, в конце концов, на площадь. Все поэтико-исторические видения поэта Натальи Горбаневской сбываются, хотя и в усеченном, причесанном под 20 век виде. Сбывается Красная площадь, казнь, суд, сбывается тюрьма, с ума, изгнание. И надо всем этим витает тень юродства, особой, странной разновидности святости. Все приметы совпали. Картина проясняется. Кристаллическая честность, принятие на себя чужой вины, святая бедность в сочетании с абсолютной щедростью, совершенное нестяжательство, никакого-никакого имущества, если не считать книг, и словарей у нее не было. И последнее, удивительное, посмертное уже обстоятельство. Даже могила, в которую она легла, была ей подарена. Наташка бы долго смеялась, если бы я произнесла вслух то слово, которое приходит в голову. И я не произнесу. Да и кто доподлинно знает, как выглядят праведники XX века? Людмила Улицкая.